дремлют плакучие ивы. Низко склонясь над ручьем, струйки бегут торопливо, шепчут во мраке ночном, шепчут во мраке ночном. Думы о прошлом далеком мне навевают они, сердцем больным, одиноким рвусь я в те прежние дни, рвусь я в те прежние светлые дни. Где ты, голубка родная? Помнишь ли ты обо мне? Так же, как я, изнывая, плачешь в ночной тишине, плачешь ли так же в ночной тишине? Вот по поводу прежней...